Биим Куув, приказчик торгового дома в Аксай. Огромная река по-прежнему неспешно несла свои воды в сторону моря. Попутно, с пренебрежительной силой великана, по одежде которого бежит крохотный муравьишка, таща на себе 6 крохотных щепочек, речные плоскодонки каравана Биима. В воде плескались непривычные рыбы и странные животные, вроде огромных зубастых ящериц или огромных толстых и неповоротливых с виду речных лошадей. По берегам росли рощи удивительных деревьев, в которых гуляли фантастические звери. Но отнюдь не это занимало сейчас мысли Биима. «Ну надо же, хозяйка!» — думал он. «Сначала пропала на 3 года, а потом появляется, как ни в чем не бывало. И здрасте вам! Так это ты, Биим, теперь водишь караваны в Аэроэо? А чего в меня полил?» Он тогда с перепугу даже начал что-то мямлить и оправдываться. Дескать, не знал, кругом враги так и норовят нагадить. Даже в голову не пришло спросить, а где вы, хозяйка, все это время были? А потом уж как-то и к слову спросить не пришлось. Вот теперь только и приходится голову ломать. Хотя, если этот старик и правда дедушка самого Оуготора, соправителя Фааркаона, а значит и его, Биима, господин, то, видать, к нему на родину она и ездила, где бы она там ни находилась. Об этом в Фааркаоне ходят разные слухи. Да, Биим невольно поежился. Второй владетель Фааркаона Оуготор Готор и без того пугал подданных своей загадочностью и непонятностью. Генерал Оудар Эека тоже был суров и крут нравом. Но он хоть бы был понятен, и почти всегда было ясно, что от него ждать, когда он изволит гневаться, а за что похвалит. А вот этот Оуготор, который, говорят, появился неизвестно откуда, а потом также непонятно куда пропал, никогда нельзя было угадать, как он поступит. А уж какие наказания любил придумывать этот загадочный субъект. Иной раз думаешь, лучше бы башку срубил или повесил, чем этак мучиться. Вроде того купца, которого он за излишнюю жадность приговорил работать прислужником в больнице для бедных, заставив таскать в своих холеных ручках поганые горшки из-под разной голодьбы. А теперь еще и его дед. Уж неизвестно, откуда это взялось, но по Фааркаону давно уже ходили слухи, что, мол, уж на что Оуготор Готор крут, а дедушка его так и вовсе ходячий ужас. Видно, сам владетель несколько раз обмолвился, а с некоторых пор в городе даже стала популярна присказка «встретиться с дедушкой Оуготора», означающая приход чего-то действительно страшного. Хе, Биим и сам ее частенько употреблял, особенно по пьяни, жалуясь на судьбу. Да вот не знал, что и впрямь доведется встретиться. А дедушка и впрямь крут. Как в первый же раз, только вступив на палубу баржи, глянул своим оком, так уж на что Биим, человек всякого повидавший, а в груди-то чего-то и ёкнуло, и поджилки затряслись. Невольно захотелось смиренно скрючиться в поклоне, опустив голову пониже и не жалея при этом спины. 6-й день они уже вместе едут, а на барже все никак не возобновятся веселые разговорчики-перебранки или пение развеселых и лихих песенок, помогающих скоротать время в дороге. И говорят все едва ли непочтительным шепотом, только бы не обращать лишний раз на себя свирепый взор сурового старца. Хотя, какой еще старец? Нет. Годы-то у Оуэгинуасиика, древнее имя, кстати, будто из легенд, почтенные. А вот старцем его назвать, ну никак язык не поворачивается, особенно после той драки. А ведь и впрямь то, что дедушка Оуготора одним свирепым рыком убедил гребцов и матросов каравана оставить разговорчики и песенки и повысить бдительность, свою роль сыграла. Когда на них вчера из зарослей тростника ринулась стая пиратских лодок, все могли быстро привести себя в боевую готовность. Многие даже фитили мушкетов запалить успели. И хоть по разу пальнули в накатывающегося неудержимой волной противника. Да вот только, увы, уж очень ловко было подобрано место для засады. Хорошего дружного залпа, останавливающего врага, сделать не удалось. Да и пушку зарядить и пустить в ход тоже. Так что дело дошло до схватки холодным оружием. Благо и у пиратов огненного боя почти не было. Тут-то дедушка себя и показал. Да он один, действуя своим архаичным копьем, столько пиратов завалил, чтобы им едва головы не лишился, засмотревшись на этакое диво. Легко, будто бы даже не напрягаясь и никуда не торопясь. Одного ткнет, второго рубанет, третьего, что на борт лезет, по башке приложит, четвертому ногу подрубит, и каждый удар неотразим и смертельно точен. Словно тот герой из легенд, которому хитрый царь поручил собрать острием своего копья рассыпанные в пыли зернышки аютиекской каши, а рядом внучок его, тоже тот еще рубака, да и стрелок отменный. Кабы не они, смяли бы пираты защиту каравана. Ну а когда госпожа Ваксай, тоже вовсе даже и не растерявшаяся при виде толпы головорезов, а организовавшая этакий заслон на корме, под прикрытием которого Диипша сумел таки зарядить свою пущенку, и когда госпожа Ваксай скомандовала палить, и сноп картечи прошелся по вражескому флоту, в общем-то, все было кончено. Много ли надо тем узким длинным лодочкам, на которых атаковали их караван пираты? Нет, лодочки, конечно, хорошие, пройдут над любыми мелями, а уж как разгонятся, особенно на коротких дистанциях. Но одной картечины хватит, чтобы сделать в тонком деревянном борту здоровенную дыру, в которую мгновенно хлынет вода. И вот противника уже не до драки, а успеть бы догрести до берега. В общем, слава богам, отбились и в этот раз. И даже потери были сравнительно небольшие. Полдюжины убитых, да с десяток раненых. Ранеными сам Оуготор и занялся. Хе, повезло мужичкам. Сам военный вождь берега, владетель Аэро-Эо, полковник фаргаонских егерей и советник короля собственными ручками их раны обходить соизволил. Тут уж из одного почтения к персоне лекаря помирать не станешь. А в общем-то, удачно они с хозяйкой повстречались. Теперь домой плыть куда безопаснее будет. А уж как приплывут, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, будет о чем в аркаонских кабаках рассказать. Теперь, выходя из дома, кошелек можно и не брать. Все за так угощать будут, чтобы, значит, выслушать рассказ о появлении этой удивительной троицы из уст очевидца. Ох и заживем! Игорь Рожков, судовой лекарь, корсар. Разговор с Ниевией прошел тяжело. Я упирал на то, что она же умная женщина и сама должна все понимать. Она давила, что, дескать, я уже ждала с войны отца и брата, а теперь что же, еще и мужа ждать? И вечное ожидание мою мать в могилу свело. Наконец мы все-таки пришли к зыбкому компромиссу. Дескать, побуду корсаром, пока не накопим достаточно денег. Каждый при этом понимал, что достаточно понятие растяжимое и, наоборот, сжимаемое, а значит, у него еще есть шанс и дальше продавливать свою линию. И каждый же понимал, что другой тоже это знает, так что война наша из горячей перешла в холодную, что, впрочем, не делало ее легче в плане эмоций. Все-таки мы по-настоящему любили друг друга. Нет, я вовсе не мечтал о карьере капитана Моргана или Черной Бороды. Нафиг мне это пиратство не сдалось. Но, ребятушки, вы не забывайте, что кем бы я не был в этом мире, пиратом, лекарем, да хоть прачкой. Я один хрен остаюсь офицером внутренних войск России. В этом, том и вообще всех существующих параллельных мирах. Ниевия вышла замуж за офицера, о чем ей, правда, забыл сообщить. До, во время или после свадьбы. Ну, разве что слегка намекнул. И все равно ей придется, так сказать, спокойно переносить все тяготы и лишения, с этим связанные. Потому как, ну не умею я ничего другого, не научился и не хочу учиться, так как давно уже понял, в чем состоит мое призвание. Так что лучше бы нам сразу прийти на этот счет к некоторому взаимопониманию. А то ведь дашь слабину сейчас и закончишь потом жизнь каким-нибудь клерком в пыльной конторе, перебирая скучные бумажки и обсуждая с коллегами архиважные вопросы продажи носков, пылесосов, держателей для туалетной бумаги. Я же, в свою очередь, понимая ее чувства, тоже как-нибудь да постараюсь. Правда, пока еще не знаю как, но уж как-нибудь точно. И вот я снова в море. Кусачая черепаха оказалась мало похожа на летучую рыбу, не такая стройная и быстрая, зато куда более основательная, а главное, тяжело вооруженная. Пушек у нас на борту было 30, и их калибр был куда серьезнее, да и экипаж выглядел куда серьезнее, некоторые так и вовсе настоящими пиратами. Тот же боцман Израил Хиец, здоровенный детина, с пудовыми кулаками, весь в татуировках и шрамах, с черной повязкой через левый глаз и пестрой банданой на голове. Хоть сейчас в голливудском блокбастере снимай, без всякого грима. Хе, у нас был даже одноногий кок, скачущий по камбузу на деревянном протезе. Правда, звали его не Сильвер и не Окорок, а Деревяшка, что, впрочем, не мешало мне коситься на него с некоторым подозрением. Порядки тут тоже сильно отличались от принятых в Фесткийском торговом флоте. Нет, пиратской вольницы, конечно, не было. Но и граница между офицерами и матросами была сильно размыта. Хотя дисциплина поддерживалась на должной высоте, что, полагаю, во многом было заслугой пудовых кулаков боцмана Хиеца. Тут вообще в почете были скорее не звания, а титулы, а авторитет, который зарабатывали в работе или в битве, что, в общем-то, меня вполне устраивало. А вот моего приятеля Оугииля, кажется, немного раздражало. После нашего совместного плавания в качестве пассажиров летучей рыбы и совместной драки с удигскими пиратами, мы, в общем-то, подружились и не теряли связи. Он на этом острове был чужаком. Я так вообще был чужаком на всех Фесткийских островах. Так что мы время от времени встречались в кабачке, где он жил, или у нас дома, чтобы выпить вина и поболтать о жизни. Именно к нему я и пошел, чтобы посоветоваться насчет предложения капитана Флиина. Что да как, да стоит ли вообще связываться с этой компанией? Он мне настоятельно советовал связываться, потому как, если уж и вставать на поприще пахаря моря, так уж лучше делать это в компании настоящих профессионалов, коими, по его словам, и являлись моряки торгового дома Литруги, бывшие, по сути, ничем иным, как прирученными пиратами. Да к тому же плавать под флагом Красного Вепря – это весьма престижно и может весьма поспособствовать в планах дальнейшей карьеры, причем не только во флоте. Достаточно будет мельком упомянуть об этой странице моей биографии, и люди начнут относиться ко мне совсем по-другому, потому как подразумевается, что человек, однажды добившийся немалых успехов, сможет сделать это и второй, и третий, и сотый раз. Оугииль рассказал по этому поводу немало баек и разных историй, не все из которых, думаю, были обычными врагами. Ну а потом Оугииль попросил меня замолвить за него словечко перед капитаном Флиином, а то, дескать, я тут немного поиздержался, и небольшой заработок мне не помешает. Так что на следующий день мы вместе отправились на борт кусачей черепахи на переговоры с нашим потенциальным работодателем. Переговоры прошли вполне успешно. Меня взяли без долгих разговоров, разве что пришлось немного поторговаться насчет контракта и доли в добыче. но и то больше по традиции, нежели серьезно. Условия, которые предложил мне Флиин, вполне соответствовали плате судовому лекарю и доле бойца абордажной команды, озвученной мне накануне Оугиилем. Его, кстати, тоже взяли в экипаж после сравнительно недолгого собеседования. Видно, специалистом он показал себя дельным, так что вскоре получил командование над всей верхней батарейной палубой, что, конечно же, было ниже его уровня старшего помощника капитана. Однако все равно достаточно престижной должностью. С ним же мне и пришлось делить крохотную каютку размерами примерно с купе плацкартного вагона, разве что потолки в два раза ниже. Особо, конечно, не развернешься, но переночевать хватит. И есть куда сложить вещи. На борту парусника и это считалось большой роскошью. В общем, в тесноте да не в обиде. Тем более, что мне обижаться вдвойне грех. Помощь Оугиля во вживание в корабельные порядки и знакомство с особенностями новой службы и вообще парусного флота была бесценна. Я капитану сразу сказал, что, дескать, не моряк ни разу, потому как лучше уж ему будет сразу узнать, чего от меня реально ждать, чем потом мне изворачиваться, пытаясь соответствовать создавшимся о себе ложным представлениям. Впрочем, капитан меня успокоил, сказал, что ставить паруса или там прокладывать курс мне не придется. Мое дело – лечение да драка. Однако я и сам понимал, что будет совсем не лишним узнать основы, чтобы избежать ненужных проблем, вроде перевода морских терминов или необходимости в проводнике, чтобы спуститься в трюм или пройти от бака до юта. Вот изучению этих основ при помощи Оугиля я и посвящал большую часть своего времени в первую неделю нашего плавания. Даже на мачту лазил, на самую верхотурку. Жутковато, честно говоря. Альпинистская подготовка у меня, конечно же, была, но стена здания или скала не качаются под тобой, скрипя и хлопая полотнами парусов. И земля сверху не кажется такой уж крохотной, как палуба нашего кораблика. Но, в общем-то, ничего. Когда спустился вниз, ноги не дрожали, и я мог изображать внешнее спокойствие, что положительно было оценено моими новыми товарищами. Они тут ненавязчиво, но довольно пристально присматривались ко всем новичкам, активно двигая их по шкале рейтинга, в зависимости от набранных очков. Чем я еще занимался? Ну, перебрал ящик с лекарствами и инструментами, нарезал бинтов из старой парусины. Не очень подходящий материал, но лучшего-то ничего нет. Убедил капитана заранее приготовить место под операционную. Ничего особенного. Еще парочка кусков старой, отбеленной солнцем и морскими брызгами парусины, которую можно будет постелить на стол в кают-компании, и заранее приготовленные фонари для лучшего освещения. Большей роскоши кусачая черепаха себе позволить не могла. А еще немалую часть нашего багажа составляли книги и учебники по медицине, которые я упорно штудировал. К сожалению, все учебники были местные, средневековые, до наших-то не добраться, но и это уже немалое подспорье для такого доктора-недоучки, как я. Увы, или к счастью, но применить свои профессиональные навыки мне пришлось довольно скоро, так как повстречали первого противника, едва достигли, так сказать, зоны экономических интересов Удигской Орды. Как объяснил мне Оугиль, умудряющийся ориентироваться среди этой бесконечной лужи, именуемой море, мы плыли где-то в сотни километров от Удигского берега, когда повстречались с нашей первой добычей. Правда, как я понял, они посчитали, что добыча – это мы, и бросились нас ловить. Мы, конечно же, бросились убегать в сторону открытого моря, опять выписывая хитрые зигзаги и идя почти против ветра. Видно, наш капитан попытался изобразить попытку удрать за счет лучшей маневренности своего корабля и выучки команды. Увы и ах, вражеский корабль, видно, тоже был неплохо построен, и экипаж на нем был достаточно опытный. Нас довольно быстро догнали, и когда первые ядра его погонных орудий, пальнувших для устрашения толстого купца, просвистели мимо мачт, порвав один из парусов, флаг Фестфийского союза свалился с нашей грот-мачты, и на его место взлетела нагло ухмыляющаяся харя красного вепря, что весьма вдохновило моих товарищей и даже заставило их разразиться радостно истошными воплями. Потом наша черепаха как-то хитро вильнула задом, закладывая настолько крутой вираж, что едва ли не положила мачты на воду, встала точно по ветру и устремилась навстречу врагу. Проходя мимо вражеского борта, едва ли не на расстоянии плевка, мы куснули их бортовым залпом. Правда, пушки наши были заряжены картечью, так как капитан не хотел слишком сильно ломать свою добычу и, соответственно, получил ответку. Вот честно скажу, было стрёмно. Пусть мы успели раньше, и вражеский залп был не таким мощным и прицельным, как наш, но, блин, когда здоровущее ядро врезается в борт, заполняя все окружающее пространство огромными щепками, большинство ранений во времена парусного флота наносили разлетающиеся щепки. Или хотя бы просто пролетает мимо с каким-то даже не свистом, а шипением. Это, друзья мои, по-настоящему страшно. А уж если такой чугунный шарик весом килограммов этак 10-15 попадет точно в человека, меня обдало фонтаном из крови и внутренностей бедолаги, стоявшего чуть справа от меня. И, видимо, только из-за шока от этого я не сразу почувствовал боль в ноге. Опустил глаза, из бедра у меня торчал приличный такой кусок дерева. Пиратствовать мне сразу расхотелось. Самую малость чуток повыше, и у Ниевии был бы, так сказать, некондиционный муж. А тем временем кусачая черепаха сделала еще один лихой разворот и еще раз обстреляла противника, уже зайдя с кормы. На этот раз целились мы по мачтам, а наши пушки были заряжены книпелями и просто обрывками цепей, которые летели бешено вращаясь, и рвали противнику паруса и рубили такелаж, лишая чужой корабль хода. Потом еще один разворот, зашли со стороны разряженного борта. Крючья, мушкетный залп, и на вражескую палубу ринулась волна абордажа. Я в ней участвовать не стал. Фиг с ней, с этой премией за абордаж. Пальнул разок из своего штуцера и будет. Хватит мне пока и доли судового лекаря. Зато, пока хромал свою операционную, успел увидеть разницу между морячками Фесткийского торгового флота и купцами с Литруги. Среди этих я бы таким уж великим героем не показался бы. Тут, кажется, каждый был мастером по части пускания крови посредством холодного оружия. Что, в общем-то, и неудивительно. За исключением нескольких новичков, все они прошли уже не один абордаж и сумели в них выжить. А это уже говорит о немалом мастерстве. При ближайшем рассмотрении рана моя оказалась не такой уж серьезной, как увидели в первые минуты мои, выросшие от страха до размеров чайных блюдец, глаза. И щепка была не настолько огромной, да и вошла она довольно удачно. Никаких больших кровеносных сосудов там, куда она попала, конструкцией моего организма не предусматривалось. А мясо и кожа еще нарастут. Так что я со стоном выдернул эту заразу из ноги и тщательно обработал рану, не жалея той жгучей гадости, которая тут выполняла роль антисептика. Потом замотал бинтом и пошел на палубу оказывать помощь другим пострадавшим. Боль болью, но жалования лекаря я лишаться не намерен. Да и ребят спасать надо, все-таки мы один экипаж. Работы было не так, чтобы много, но ее хватало. Схватка была недолгая, но яростная и жестокая. Хоть понемножку, но досталось почти всем участникам. И каждого пришлось обрабатывать. Шить, мазать, бинтовать, а семерым делать достаточно серьезные операции. В общем, да, ребятушки, Голливуд не врет. Быть пиратом – это сплошная романтика и множество веселых приключений. Оу Игиир Наукхо, полусотник. «Итак, судари, что же мне с вами делать?» Оу Лоодик вперил в Егира задумчивый и холодный взгляд. «Я признаю свою вину. Я не заметил очевидного, что творилось у меня под самым носом», — ответил тот покаянно, однако как истинный Оу, сразу же гордо задрав подбородок вверх. «И готов понести наказание. Прошу отправить меня на войну, на самый опасный участок. Клянусь, что либо погибну, либо смою кровью свою преступную ошибку». «Если бы от вашей смерти, сударь, была бы хоть какая-то польза, можете не сомневаться, вы бы уже были мертвы. Но, к сожалению, пока вы единственная нить, которая привязывает стрелка к сатрапии. Оборвать ее – окончательно испортить операцию, в которую было вложено слишком многое. Так что даже ни о каком опасном участке речи быть не может. А вот Оу Таасаона, который был бы куда полезнее в качестве учителя, мне пришлось отправить командовать гарнизоном в одну из горских крепостей, держащих перевалы. И не подумайте, что я надеюсь, что его там убьют. Я лишь надеюсь, что мне удастся продержать его там еще достаточно долгое время. Лет этак 5-6. Пока не уляжется эта ужасная сумятица с замужеством вашей сестры. И, кстати, пришла пора поговорить об этом серьезно, а то в прошлый раз все получилось как-то скомканно и излишне нервно. Как вы относитесь к этому замужеству?» «Сударь, тут все непросто. Моя честь задета, и что вам дороже, сударь? Людская молва или счастье вашей сестры?» «Сплетни и досужие разговорчики тут ни при чем, почти ни при чем», — уточнил Игир, немного подумав. «Я доверял Оуршкоову и считал его своим другом, а он... Но при этом вы следили за ним и доносили обо всем, что он делает. Мой долг, да, долг, честь, гордость, стыд, любовь к родным, дружба, жуткое месиво, которое может взорваться почище любого пороха. В дни моей далекой молодости, когда я еще служил в 5-м гренадерском полку, гранату с потухшим фитилем мы не пытались снарядить заново, а старались отбросить как можно дальше, ибо демоны знают, что творится у нее внутри. Иногда, мой мальчик, и подобные взрывоопасные смеси лучше бы отбрасывать подальше от себя, сосредоточившись на главном. А главное для тебя – это долг перед сатрапией и семьей. И что тебе подсказывает твое чувство долга?» «Сударь», – Игир немного помедлил с ответом, – «я прекрасно понимаю, к какой мысли вы пытаетесь меня подвести. Да я и сам прекрасно понимаю все выгоды положения, коли я с распростертыми объятиями приму Оуршкоова в свою семью. Однако едва ли все эти выгоды могут стереть обиду и урон моей чести. Вы мой вождь и начальник, и вы можете приказать мне, как поступить, но даже вы не можете приказать мне, что чувствовать. Ежели будет приказ, то во имя интересов монарха и сатрапии я смогу сделать вид, что между мной и этим человеком нет никаких разногласий, и даже буду принимать его в своем доме, как настоящего родственника. Но напрасно было бы ждать от меня, что я буду делать это от всего сердца. Что же касается моей сестры, на нее у меня нет зла, но она сама сделала выбор, связавшись с человеком, способным предать доверие того, кого он называл своим другом. Пусть это и будет ее главным наказанием. Хотя, конечно же, я готов сделать все возможное, чтобы она была счастлива и благополучна. Ну что же, Оу Лоудик тоже не торопился продолжать. Хотя бы честно. И не надо думать, что я и правда пытался приказывать вам, что чувствовать. Я прожил слишком долгую жизнь, и слишком хорошо знаю людей, чтобы наивно думать, будто такое возможно. Я не сомневаюсь в вашей верности своему долгу и в том, что вы выполните приказ. Мои слова продиктованы скорее желанием уберечь вас от опрометчивых шагов, о которых вы потом будете жалеть до конца жизни, нежели намерением склонить на свой образ мыслей. Конечно, как всякий благородный человек, вы вправе быть хозяином своих чувств. Однако помните, гордость – это великое чувство, дающее нам неисчерпаемые источники сил. Гордыня и обида – это мельничные жернова на шее утопающего, которые неизменно утянут его на самое дно. И на этом, пожалуй, оставим эту тему. Итак, сударь, кажется, мы сумели отыскать следы ваших Шурина и сестры. Как доносят наши агенты, на один из Тфаскийских островов не так давно прибыла парочка, муж с женой. Прибыли они на корабле, который вернулся в родной порт, столкнувшись с удихскими пиратами. К сожалению, о том, куда следовал корабль и заходил ли он в какие-нибудь порты Сатрапии, нам пока выяснить не удалось. Но муж, недоучившийся лекарь, в прошлом военный, превосходно владеет мушкетом и абордажным протазаном. Ничего не напоминает? Если бы не война, я бы не стал сразу подключать вас, а сначала отправил бы людей, лично знавших Оушкоова, чтобы подтвердить его личность и уточнить детали. К сожалению, столько времени у нас нет. Поэтому вы, сударь, отправитесь на этот остров в команде одного из фрегатов нашей эскадры, посланной прикрыть восточную часть Срединного моря и дружественный нам Фискийский союз от набегов удихов. Она будет заходить в разные порты союза. И об этом есть договоренность с адмиралом и тот остров, что интересует нас. Там, сударь, вы сначала сможете опознать объекты разработки, а потом, если это окажутся ваши родственники, попытаетесь убедить их вернуться в Сатрапию. Действовать надо тактично и осторожно, ничем не выдавая наших истинных намерений и знаний. Искренне надеюсь, что вам это удастся сделать, потому что второго провала, боюсь, я вам простить уже не смогу. Вы все поняли? Сергей Говоров, подполковник. Адивия вбежала в мой номер, необычайно взволнованная и, кажется, чем-то расстроенная. «Представляешь, Сергей, оказывается, Ренки был тут всего 2 дня назад!» Выпалила она на каком-то ужасном русско-имперском суржике, что явно говорило о некоторой смуте в ее душе. «Опаньки!» — только и смог ответить на это я. «Какими судьбами?» «Прибыл сюда на переговоры с Шахиншахом, на своем счастливом и моей чайке. Мой славный чудный кораблик был тут всего 2 дня назад. Эх, ну чего бы нам не стоило немного поторопиться?» «Да», — кивнул я, — «это решило бы кучу проблем». «Кстати, о проблемах». Адивия внезапно помрачнела. «За отказ сказал мне, что Ренки собирался подняться вверх по Аэроэо. Вероятно, хотел навестить драконьи зубы и храм амулета. Присланный от него человек даже дал Зуаткаасу задаток на наем лодок и гребцов. Но тут началась война, и ему пришлось срочно выходить в море». «Началась война?» — вычленил я самую важную для себя информацию. «С кем?» «Удихи», — мрачно ответила она. «Они вдруг внезапно научились строить корабли и, конечно же, первым делом использовали это умение, чтобы стать пиратами, даже не пытаясь хотя бы для вида изобразить, будто их интересует торговля. Впрочем, за отказ уверен, что их поддерживает и направляет Кридон. На суше они пока напали только на Сатрапию и еще грабят в море корабли Фаскийского союза. Но все это может быть началом новой большой заварушки». «Хм, «А куда так быстро сдернул Ренки? Что говорят слухи?» «Этого никто не знает. Еще на самом кануне своего отбытия он был на малом приеме во дворце Шахин-Шаха, а вечером к чайке пришвартовался курьер под личным штандартом сатрапа. И утром обоих кораблей в гавани уже не было. Курьер, кстати, все еще стоит в Аэроэо, но, признаться, я не думаю, что будет умно подниматься на его борт с расспросами. Более того, мне, да и тебе тоже, желательно сейчас избегать встречи с кем-нибудь из его экипажа. Там могут быть люди, способные нас узнать». «Но ты же, кажется, прихватила что-то для изменения внешности». «Краска для волос? Опытного человека это едва ли обманет». «Не надо переоценивать нашу мужскую наблюдательность», — усмехнулся я ей в ответ. «С черными волосами большинство начнет ассоциировать вас с уроженкой Южного материка, и им даже в голову не придет предположить иного. Купите себе что-нибудь из местной одежды и можете не сомневаться. Даже попавшись на глаза тому, кто вас видел, вы останетесь неузнаваемой. Я тоже похож на местного. А уж про деда и говорить нечего. Легко сольемся с толпой». «Это благородный Оуэгиинуасиик легко сольется с толпой?» Адивия посмотрела на меня с явной иронией. «Кстати, а где он?» «Пошел побродить по городу и навестить то место, где когда-то стоял храм. Видно, хочет вспомнить юность. От моего сопровождения он отказался. Ты ведь знаешь его. С трудом удалось уговорить его оставить копье в гостинице. Но шашку он с собой прихватил». «Кстати», — Адивия опять стала мрачной, «это еще не весь список обрушившихся на нас проблем. По словам Заоткааса, Шахин-Шах Аэроэо опять начал заигрывать с кредонцами. А еще ходят слухи, что караван с золотой редькой в этом году до места не дойдет. Полагаю, это слишком лакомый кусок, чтобы удихские пираты пропустили его мимо своих жадных пастей. Если что, кредонцы им подскажут». «Предупрежден, значит вооружен», — пробормотал я. «Еще бы придумать, каким оружием». Следующие полчаса мы сидели, обмозговывали сложившуюся ситуацию и придумывали себе оружие, без особого успеха. Чтобы прикрыть караван, нам нужен был флот, а взять его было неоткуда. Где-то в середине разговора в гостиницу вернулся дед, весь из себя довольный. Я его таким еще никогда не видел. Он как будто даже помолодел. А впрочем, за этот месяц плавания по реке я общался с ним больше, чем за всю предыдущую жизнь. В смысле, именно общался, а не обменивался информацией. Или там получал приказы или наставления. У меня даже появилось ощущение, что, вернувшись в родной мир, дед даже как будто стал мягче и сентиментальнее. Насколько это слово вообще подходит к бывшему претенденту на должность Чингисхана и бывшему асу тайных операций. Ну, по крайней мере, раньше его так часто на воспоминания не тянуло. Ведь даже когда меня готовили к моему первому забросу на Землю-2, он именно что делился информацией, но отнюдь не воспоминаниями о своем мире. Может, потому что не хотел бередить старые раны и вспоминать о том, что потерял? А потерял он, как выяснилось, немало. Как-то уже здесь он проговорился, что там, в далеком прошлом Земли-2, у него остались 4 жены, 7 сыновей, 5 дочерей и даже успели появиться 3 внука. Вождю полагалось быть весьма плодовитым отцом, а женили его где-то лет в 16. Да, если подумать, то из всех этих корней за прошедшие 3000 лет мог бы народиться целый народ. Это при том, что я долгое время был уверен, что у меня вообще нет никаких родственников, кроме родителей. Родня матери жила где-то под Смоленском, куда офицерская судьба почему-то отца никогда не заносила. А насчет семьи отца, не считая деда, про которого я не знал лет до 25, все они находились еще дальше Смоленска. «Ну, и как тебе Аэро Эоо, дед?» С некоторых пор я стал называть его так не только мысленно. Кажется, ему это нравилось. Да и мне, как ни странно, тоже. Вежливо поинтересовался я. «Ни чуточку не изменился». Довольно ухмыльнулся он в ответ. «Этот город был гнилым, и когда находился под властью славных аиутиеков, остался он таким и сейчас. Ты чувствуешь эту вонь?» «Это ил», — наставительно пояснил я. «Запашок, конечно, специфический, но зато он дарит этим землям бесконечное плодородие и...» «Ты будешь меня учить?» — презрительно усмехнулся дед. «Мы знали об этом еще во времена моей молодости. В храме даже была целая служба, посвященная речной грязи. Земляные черви пели ей хвалебные гимны и приносили жертвы. Но я не об этом. Тебе бы поговорить с профессором Юоргом», — пробормотал я. «Он просто помрет от счастья. Столько подробностей о первом храме». А потом уже добавил в полный голос. «А о чем ты?» «Этого твоего Йорга можно убить и более простым способом». Усмехнулся дед, показав, что, несмотря на годы, со слухом у него было все в порядке. «Я о людишках. Души у них гнилые. Торгаши и предатели. Все, что они могут, это бить в спину. А за лишний грош и мать родную продадут на невольничьем рынке». «Люди как люди», — возразил я, больше не чувствуя противоречия. «Живут как умеют и как могут. Большой город, он влияет на характер». «Вот и я говорю, гнилые», — отрезал дед и продолжил уже о совсем другом. «Я тут зашел на рынок. Удивительно, но верблюды ничуть не изменились за это время. Их ноги по-прежнему крепки, шеи гибки и длинны, а взгляд суров и надменен. Присмотрел тут парочку, приученных ходить под седлом воина. И еще надо будет взять штук 6 вьючных и купить паланкин для Одивии. Не дело для благородной женщины подставлять свое лицо под ветры пустыни. Не пройдет и 3 недель, внук, как мы будем дома. В серых холмах. Ну, нам пока...» И тут меня осенило, и я воскликнул. «Одивия? А ведь это же решение нашей проблемы!» Игорь Рожков, судовой лекарь. Несмотря на изрядный страх, а вдруг начнется заражение, рана моя особых проблем мне не доставляла и заживала довольно хорошо. Местные заживляющие мази, оказывается, и правда заживляют. Да и вообще, как оказалось, рука у меня была довольно легкая, так что из наших серьезных раненых вояк умер только один, а все остальные благополучно шли на поправку, что, в общем-то, прибавило мне очков в глазах экипажа. Кстати, как я понял, набрать эти очки было не так, чтобы очень сложно. Хороший лекарь ценился во все времена, а в эти, ввиду их немногочисленности, пожалуй, и еще дороже. Недаром все более-менее крупные государства принимали программы бесплатного обучения подобных специалистов. А на флот, да еще и гражданский, где условия были, мягко говоря, не сахар, а вот шансов помереть раньше срока более чем хватало, как правило, шли только недоучки, вроде меня, откровенные шарлатаны или люди, по какой-либо причине утратившие репутацию. Ведь куда лучше быть уездным лекарем в каком-нибудь захолустье, принимая оплату за свой труд харчами или изделиями домашних промыслов, чем месяцами торчать в тесной, воняющей гнилью деревянной коробке, питаясь разной малосъедобной заплесневелой гадостью пополам с червями, и запивая все это затхлой прогорклой водой из бочек, при этом едва ли не ежечасно рискуя самому стать кормом для рыб. Так что я, вооруженный знанием основ медицины из моего мира и в свое время усердно бегавший на все лекции в университете МАСКА и конспектировавший каждое слово, имел все шансы стать звездой в этом довольно узком мире судовых лекарей. Следующую неделю после битвы наша кусачая черепаха в серьезных разборках участия не принимала. Для начала мы вообще на несколько дней отошли в сторону от вод Удигской Орды, чтобы привести в порядок оба наших корабля. Потом еще раз прогулялись вдоль вражеского побережья, захватив всего лишь пару рыбацких шхун, величиной примерно со спасательную шлюпку, которую я видел на борту теплохода в круизе по Черному морю. К моему изрядному облегчению, экипажи сих рыболовецких траулеров, вопреки моим собственным представлениям о нравах пиратов и байкам Оугииля, не отправили за борт, порубив на мелкие кусочки. А сначала какое-то время держали в трюме, а потом, в лунную ночь, высадили на пустынный берег. Когда во время очередного сеанса перевязки я поинтересовался причинами такого необычайного гуманизма, наш боцман, усмехнувшись, объяснил: «Таковы требования наших новых хозяев. В былые времена мы бы, ясное дело, церемониться не стали. В лучшем случае продали бы рыбачков людоловам. Но сейчас наш капитан знает, что коли он позволит себе что-то подобное, то красного вепря живо спустят с мачты черепахи и подвесит на его место самого капитана. В этом отношении у владетелей Фааркаона разговор короткий. Уж не знаю, зачем это им надо, но на Ритруге давно уже усвоили, что лучше выполнить их маленькие прихоти, чем вызвать малейший гнев». «И какие они?» — поинтересовался я не без скрытого умысла. «Эти владетели Фааркаона». «Хм, одно слово. Благородные», — усмехнулся боцман Хиец. «Но крутые и хитрые. Поначалу-то мы к ним того пришли, мол, хлыщи с родословной. Думают, смогут нами командовать. Ща мы их легко вокруг пальца окрутим, корабль отберем и домой без порток отправим вплавь. А эти нет. Они сами умудрились нас вокруг пальца окрутить. А кому не понравилось, тем живо башку скрутили». «И что, вы так это и терпите?» — удивился я. «Отчего не терпеть?» — пожал плечами боцман. «Лютый голод и нужду терпели. А уж богатство как-нибудь достерпим. Когда они пришли, на Ритруге совсем тяжко жить стало. Кораблики-то наши кредонцы пожгли, работы нет, подвоза продуктов тоже. Месяцами одну только рыбу жрали, да из джунглей траву да корешки всякие, что бабы наберут. Что там о вине и мясе говорить? Гнилой морской сухарь за величайшие угощения почитался, потому как не вез никто на наш островок ни муки, ни крупы. А как эти пришли, мы вроде как и при прежней вольнице остались, но еще и уважаемыми людьми заделались. Хе, купцы мы теперь. И пока у нас красный вепрь на мачте, нам в любом порту уважение оказывают. Потому как люди мы мирные, но с нами лучше не связываться. Так что, если ради этого придется каких-то рыбачков невредимыми из рук выпустить, так пусть бегут, невелик с них прибыток». А потом мы снова нарвались на удихов. Но на этот раз это был довольно большой корабль, раза в полтора больше нашего. Настоящий фрегат, как определил его Оугииль, и несколько помрачнел лицом, пояснив, что удрать нам от него не удастся, так что бой придется принять в любом случае. А вот победу в этом бою никто нам гарантировать не сможет. Слишком неравные силы. Опять начались хитрые пляски и лавирования, в которых я так и не успел разобраться. Каждая сторона пыталась занять более выгодную позицию относительно ветра. И чтобы иметь возможность усилить свои сильные стороны и как-то нивелировать слабые. Нашей сильной стороной, как я понял, было то, что у нас по существу было два настоящих корабля и две больших лодки, которые, опять же по словам Оугииля, изображая из себя брандеры, сильно мешали нашему противнику маневрировать, а слабой – то, что народа у нас было маловато, да и видимое превосходство в количестве пушек легко сводилось на нет большим калибром нашего противника. В какой-то момент танцы вдруг прекратились, и началась пальба из пушек. Опять было довольно жутко, особенно в тот раз, когда мы нарвались на полноценный бортовой залп. Честно говоря, думал, что сейчас-то нам и пришел полный капец. Вражеские тяжелые ядра просто разнесут наши корыца на мелкие щепочки. Но как-то обошлось. Мы дали ответный жиденький залп и вошли в клинч, сцепившись бортами. Ну и началось. Сначала я стоял на мостике возле капитана, опять изображая из себя доисторический пулемет. Оугииль как-то расхвастался моими удивительными талантами в стрельбе, и мне даже пришлось повторить на бис прежний трюк с бутылками. Народ это оценил, и вот я опять палю из трех мушкетов по очереди, выцеливая офицеров и наиболее крутых бойцов противника. Потом обе враждующие стороны сцепились уже настолько плотно, что вести огонь, не боясь зацепить своих, стало уже невозможно. Так что пришлось мне хватать свой протазан и лезть в общую разборку, иначе меня бы просто не поняли. Потому как в бой полез даже одноногий деревяшка. В общем, драка была очень тяжелая и жестокая. У дихов было реально много, но на нашей стороне был опыт и личное мастерство. Каждый пират, тьфу, надо же говорить корсар, стоил, если не двух, то уж точно полтора удихов, как мне показалось, не очень уверенно чувствующих себя на палубе. Да еще и я сумел изрядно прорядить командный состав, включая капитана. Но драка и впрямь была жестокая. Я рубил, колол и калашматил противника обоими концами моего оружия. А пару раз схватка становилась настолько тесной, что приходилось хвататься за кинжал. Когда мы уже начали отжимать супостатов с мостика, я было схватился со здоровенным воякой, разодетым в дорогие шелка, выглядывающие из-под стальной кирасы, тоже жутко понтовой, судя по выгравированному на ней замысловатому узору. Но вмиг лишился протазана, который вырвал у меня этот крутой вояка каким-то хитрым приемом, и едва ли не лишился головы, сумев чисто на боксерских рефлексах вовремя поднырнуть под устремившуюся к моей голове саблю. Бросился вперед, проходя противнику в ноги, зацепил рывок. Мда, а в ближняке-то ты, парень, совсем беспомощный. Грохнулся о палубу так, что, кажется, весь корабль содрогнулся и даже затылком умудрился стукануться. Видно, совсем падать не учили. Ну а теперь то, что даже в боях без правил запрещено. Пинок изрядно пониже пояса. Проход вперед и пара раз кулаком по челюсти. И тут я ощутил какую-то возню над собой. Мда, заигрался. Если бы не деревяшка, ответший удар очередного противника, сегодня бы мне точно быть без башки. Так что я подхватил выпавшую из рук противника саблю и снова рванулся в бой, потому как драка еще была в полном разгаре. Второго супостата мы быстро завалили совместными с деревяшкой усилиями, который, к моему удивлению, оказался очень даже крутым воякой. Тут жертва моих бойцовских навыков начала подавать признаки жизни. И я вернулся было, чтобы его добить, но деревяшка меня остановил и, достав из кармана веревочку, быстро связал супостата каким-то хитрым морским узлом, и мы снова ринулись в драку. В общем, мы победили. Дорогой, правда, ценой, но победили. И опять у меня начались будни судового лекаря. Работы хватало, а вот лекарств почти не осталось. И даже разграбление запасов моего удихского коллеги положение как-то сильно не поправило. Когда у тебя почти 150 раненых, среди которых 30 тяжело, лекарства исчезают быстрее, чем конфетные фантики в печке. Ну да, к счастью, наш первый этап боевых действий на этом кончился. «Плывем в Аэроэо», — объявил нам капитан. «Продадим часть добычи, наймем новых матросов и абордажников. И вернемся, подберем то, что забыли взять. Настоящий фрегат, бриг и две шхуны — это хорошая добыча. Да еще и за того пленника, что взял наш лекарь, чувствую, можно будет сорвать немалый выкуп. Настоящего ордынского богатура голыми руками завалить. Нечего сказать, ловок. Сергей Говоров, подполковник. Ну, по-своему, конечно, красиво. Однако, извини, дед, но в моем рейтинге живописных пейзажей твоя пустыня едва ли войдет хотя бы в десятку. По мне, тогда же наша сибирская тайга куда лучше. Я уж не говорю о тайга или лес. Важно кивнул их высокоблагородие Оу Эгиноасиик. Да, это сильное место. Но вечное вихляние между деревьев и возможность устраивать засады чуть ли не на каждом шагу порождают хитрый и изворотливый ум. А аиутиеки были другими. Мы не искали обходных путей, просто шли вперед и сокрушали наших врагов своей мощью. Эта пустыня порождает сильных людей, не умеющих отступать или искать обходные пути. И поэтому она прекрасна. «Слушай, но ведь ты же уже давно не...» Начал было я, но осекся. Ясно же было, что дед меня подкалывает, корча из себя этого дикаря-завоевателя. И это после более чем полусотни лет проживания в моем мире. Как ни странно, но местные суровые пейзажи настроили его на весьма игривый лад. Детство, что ли, вспомнил, так что я горячиться не стал, а сказал спокойно и вполне миролюбиво. «За свою военную карьеру на земле один ты ведь должен был научиться ценить гибкий, изворотливый ум и обходные пути. Поэтому я и говорю, что лес – это сильное место». Но это не заставит меня ценить его больше, чем мою пустыню. Даже в твоем мире все великие завоеватели пришли именно из степей. А все великие империи построили в основном лесовики, упрямо возразил я. А что, собственно, еще было делать? Кругом унылый однообразный пейзаж, за неделю нашего движения, кажется, ни разу как-то существенно не изменившийся. Яркое, слепящее солнце над головой, длинная, усыпляющая, качающаяся в такт движению шея верблюда перед носом. Из всех достопримечательностей, радующих глаз, редкие кустики саксаула, да изредка мелькающие в небе птичьи крылья. И так, насколько я знаю, будет еще не меньше недели пути. Особых развлечений нет, поскольку опасных мест мы стараемся избегать, так что приходится развлекать себя долгими беседами почти ни о чем, чтобы не помереть со скуки. «Адивия, а ведь это уже решение нашей проблемы!» — воскликнул я тогда в гостинице. «В каком смысле?» — удивилась она. «О-Р-У-У!» — только и ответил ей я и пояснил. «Помнишь этот городок, в котором мы поменяли правителя, и ты сделала его фактически собственной вотчиной? Так он лежит как раз между Аэро-Эо и Серыми холмами. Да и наши литрукские торговцы, помнится, собирались сделать его своей главной базой в Срединном море. Надеюсь, за 3 года ничего существенно не поменялось. Во всяком случае, это несложно уточнить у твоего человека, Биима. Нам всего-то и надо доехать до АРУУ и получить помощь там, даже если в его порту сейчас и не стоит подходящего количества боевых кораблей. Найдется, кого послать за помощью в Тоэридаан или Литругу». «Вопрос только упирается во всего лишь доехать», — с кислой миной возразила она мне. «Насколько я знаю, Все предпочитают проделывать этот путь по морю, плывя хоть на разваливающемся челноке, чем пересекать пустыню. Но для нас путь по морю закрыт, потому что за караваном, уверенно, пристально следит десяток весьма недоброжелательных глаз. И любой наш посланец будет немедленно перехвачен. А если идти вдоль побережья, где есть хоть какая-то жизнь, не оберемся проблем с местными князьками и племенными вождями. И то, что на каждом хуторке с нас будут требовать мзду за проезд через их земли, это еще не самая большая из возможных неприятностей. Тут для многих не ограбить чужака все равно, что собственного имущества лишиться. Ты, помнится, сам как-то говорил, что путешествовать в Южной земле лучше в составе армии. А если бы у нас была армия, нам бы не понадобилось путешествовать. Но сейчас у нас есть человек, который ходил через пустыню еще мальчишкой, просто чтобы проведать родных. Я не без гордости указал на деда, снисходительно прислушивающегося к нашему спору. Так что пустыню мы пересечем. Не скажу, что без особых проблем, но пересечем точно. И, кстати, тебе ведь вовсе не обязательно проделывать этот путь с нами. Забудь про паланкин. Мы вполне сможем управиться вдвоем, а ты присмотришь за караваном. А как ты, Сергей, собираешься без меня договариваться с моими людьми? Резонно возразила она мне. Мы ведь уже говорили об этом, когда обсуждали возможность вызвать помощь через людей Зооткааса. Письмо они, скорее всего, не поверят. Да и вы, благородный Оуготар-Готар, конечно, личность весьма известная в Фаркаоне. Так и вовсе второй после короля. Но вам ведь еще придется объяснять моим приказчикам, куда это вы умудрились деть их хозяйку. Ведь Биим же говорил, всем известно, что пропали мы вместе. А тут, если честно, подозреваю, могут быть серьезные проблемы. Слишком многим мое появление просто невыгодно. Настолько невыгодно, что они могут прикинуться, будто и вас не узнают. Ведь сейчас они могут резвиться в закромах моего дома, насколько им позволяет совесть. Потому-то, если честно, мне бы не очень хотелось, чтобы известие о моем возвращении опередило меня. Приказчики у меня, конечно, люди надежные, а многие так и вовсе мне родня по матери. Но дом без хозяина – это слишком большое искушение. Вернувшись, мне хочется иметь возможность ухватить за руку хотя бы самых наглых воришек. Не то, чтобы мне так было жалко украденных денег, просто должен же быть какой-то порядок. А если они узнают о моем возвращении заранее, то наверняка успеют спрятать концы и подчистить записи. И ради этого стоит подвергать себя риску и всем тяготам походной жизни? Слегка удивился я. Повторяю, дело не в деньгах, дело в благополучии того дела, которое начал создавать еще мой дед, ради которого погиб отец и в которое я вложила душу. Это стоит любых тягот. Моя бабушка проделывала этот путь с моими внуками в седельных сумках. Внезапно поддержал дед Адивью, который, как ни странно, весьма благоволил, что не слишком-то вязалось с тем образом варвара-дикаря, который он любил надевать на себя. А впрочем, что я знаю о варварах-дикарях? Судя по тем рассказам, которые я услышал от деда перед первым забросом на Землю-2, у аиутиеков были сферы деятельности, в которых женщине полагалось вести себя незаметнее прячущейся в норке серой мышки. А в некоторых она была королевой, и уже мужикам туда соваться было просто неприлично. Вроде как даже семейный шатер и весь хранящийся в нем бытовой скарб считался собственностью жены, а достоянием мужа было оружие и скот. Во всем этом есть своеобразная логика. В общем, мы договорились. Не без споров и даже некоторой ругани, но договорились. Ругался, кстати, в основном дед, когда услышал о том, что я собираюсь нанять проводника. И на все мои уговоры, что за 3000 лет в пустыне многое могло измениться, он только плевался и заявлял, что коли не изменилась сама пустыня, я найду дорогу даже с закрытыми глазами. Но я все-таки смог настоять на своем. Вдобавок к проводнику мы наняли 6, по уверениям Зооткааса, надежных людей в качестве охранников и погонщиков. Ведь наша группа должна была замаскироваться под торговый караван, торгующий по редким становищам кочевников разной полезной в быту мелочевкой. Обычно, по уверениям Зооткааса, такие караваны по негласному договору с кочевниками не трогали, потому как серьезно грабить там было нечего. А без иголки в хозяйстве или горшка там, или лишней миски жить весьма печально. Уходили тоже, соблюдая все правила конспирации. Наш караван вышел без нас, а мы догнали его уже позже, якобы выехав на конную прогулку. На коняшках в пустыне далеко не уедешь, помрут бедолаги. Так что плотного наблюдения за нами вести не стали, себе дороже. В общем, встретившись с караваном, мы пересели на верблюдов, а коняшек отправили домой, посадив на них специально нанятых людей, которые должны были изображать нас. Учитывая, что ехали мы в одежде местных кочевников, предусматривающей закрывание лиц от ярких лучей солнца и песчаных бурь, можно было надеяться, что наш побег заметят не скоро. Мы, конечно, сильно налажали с самого начала, не догадавшись прибыть в Аэро-Эо отдельно от каравана с золотой редькой. Ну да хоть остается надежда, что мы остались неузнанными. Ведь по сравнению с тем шиком, которым мы были окружены в прошлый раз, когда официально представляли наше королевство, сейчас мы держались достаточно скромненько. Да и одежда, что нам выдали в храме амулета, была, прямо скажем, крестьянского фасона. А оружие у меня и деда. Так кто знает этих дикарей с верховьев реки? Может, мы какие-то местные бандюги, нанятые крышевать караван? А гостиница, в которой мы поселились, принадлежала братству торговцев маслом, которое возглавлял Зооткаас, и которое, по совместительству, было этакой мафией контрабандистов. Несмотря на то, что подготовились мы более чем хорошо, благо Зооткаас помог с продажей нашей фальшивой цепочки и парочки поддельно драгоценных камушков из заначки Адивии, путь все равно дался нам тяжело. Испепеляющее солнце, пробивающиеся даже сквозь одежду песчаные ветры, высушивающие кожу, и самое тяжелое – строгая экономия воды. Даже в чертовой Зарданской пустыне и то не было настолько тяжко. Хотя мы и старались избегать людных мест, все же парочки оазисов миновать никак не удавалось. Надо было пополнить запасы воды, а там приходилось изображать из себя торговцев. Мне казалось, что я весьма преуспел в этом деле. Однако Адивия, которые до столь серьезного мужского дела, как торговля, не допустили, едва ли не зубами скрипела. А потом, во время переходов, пыталась выклевывать мне мозги своими упреками и пояснениями, как это надо делать. И даже мои тонкие намеки на поступившие мне предложение ее продать, которые я все более и более склонен рассмотреть со всей серьезностью, ее не останавливали. Ну, да это были хоть какие-то развлечения, несмотря на то, что спать приходилось в обнимку с заряженным оружием и выставив часовых. А так, бесконечно унылое однообразие окружающего ландшафта. И вечное качание верблюжьей шеи перед носом. Доволен был только дед. Хотя пару раз и он проговорился, что в его времена климат тут был все-таки мягче, песка поменьше, а травки побольше. Но, в общем, можно говорить, что путешествие прошло вполне благополучно. Правда, когда мы уже свернули из пустыни в сторону побережья, где, по уверениям проводника и деда, должно лежать ОРУ, которое он знал под другим названием, но помнил удобную бухту, а особенно речку, в нее впадающую, пришлось немножечко пострелять. Кто были те ребята, что попытались нас грабануть, мы так и не поняли. Скорее всего, какая-то местная гопота, а может, просто пастухи, решившие слегка подработать грабежом. Во всяком случае, действовали они крайне непрофессионально. Даже не стали устраивать приличной засады, а просто решили одолеть нас лихим кавалерийским наскоком. Дед заметил их первыми и просто-таки расцвел в улыбке. Мы успели изготовиться, и когда супостаты подскочили на достаточное расстояние, дали залп, сваливший как минимум четверых. Потом дед бросился на врага со своим любимым копьем наперевес. Это не было что-то вроде рыцарского таранного удара. Кажется, дед даже больше рубил, нежели колол, но бедолагам этого хватило. Видно, они решили, что это какой-то песчаный ураган или вернувшийся из-за кромки демон свалился на их несчастные головы. Так что те немногие, кому посчастливилось избежать дедового копья и моей шпаги, припустили в бегство. Дед был страшно доволен и даже соизволил осчастливить меня комплиментом, что, пожалуй, из меня выйдет настоящий аиутиек. А спустя еще 2 дня мы, наконец, достигли цели своего путешествия.